Смотрите, да, вот прикол в чем. То есть украинские, ну, там, власти, там, да, и там президенты говорят, что у нас здесь полигон, да, можем здесь испытывать зарубежное оружие. Ну, Путин предлагает, говорит, ребята, давайте, раз у вас полигон, мы испытаем орешник. Они говорят, долбоеб, да. А, ну, если вы сами разрешили испытывать зарубежное оружие, а Россия это как бы получается за рубеж, то почему тогда долбоебы мы, а не долбоебы тех, кто назвали свою страну полигоном и разрешили оружие испытывать?